Комиссия советников была совершенно непреклонна. Ничто не может двигаться быстрее света, это доказано теорией относительности. Поэтому на эти исследования не будет истрачено ни цента. Вместо этого нам следовало тратить деньги фонда на что-нибудь полезное. Например, корпение над ионными двигателями или изучение импульсного деления ядер. «Тупицы», — сказал Марк, вернувшись в лабораторию, — «ничтожные глупцы». Примерно то же самое он сказал на комиссии, и это ему не помогло. «Знаю», — сочувственно произнес я, — «кучка идиотов, пошли их всех к черту». Я много чертыхался в те дни и без Марка. Это было единственное, что я мог сделать. Как мой коллега Марк был физиком высшей квалификации, он изучил самые глубинные основы квантовой механики и теории относительности, вместо того, чтобы принимать их за истину. Он сделал это с единственной целью, чтобы найти в них лазейки. Конечно, они там были. Все, начиная с Эйнштейна, указывали, что эти две теории несовместимы друг с другом, и даже в рамках этой несовместимости структура пространства-времени на субатомном уровне должна представлять собой океан сингулярностей, непрерывно возникающих и распадающихся. Само понятие путешествия в такой неравномерной среде, в ее постоянном потоке, было бессмысленным, говорил Марк. Это именно ученым-советникам из нашего фонда, самоуверенным и самодовольным, нужно пойти и заняться чем-нибудь полезным. Я знаю, он был талантливее меня и всех, кого я когда-либо встречал. Когда он сказал, что увидел луч надежды, я поверил ему. Его неудача на комиссии и их насмешки ни на каплю не поколебали моей веры в него. «Мы должны продолжать попытки», — говорил я, — «покажи им, что они ошибаются». Он уныло качал головой, но вскоре уже работал усерднее, чем когда бы то ни было. Отказ просто заставил его увеличить усилия. За несколько следующих месяцев он развил теорию дальше, и она выглядела неплохо. Правда, следующий шаг должен был сделать я. Моей ролью в нашей команде было улаживание дел, так как Марк был беспомощен в практических вопросах, и разнообразные способы подмазывания людей, которые в наши дни носят обобщенное название «человеческие взаимоотношения», были для него совершенно недоступны. И так я все уладил. С моей, как я говорю себе, обычной эффективностью, иногда я думаю, что единственная вещь в жизни, от которой я не могу отказаться, это принять вызов и провернуть дело, которое все считают безнадежным. С деньгами проблем не было. Марк унаследовал кучу их и не смог найти им применение, но необходимое нам оборудование нельзя было купить. Оно поставлялось только по государственным программам, поэтому изготовление прототипа и первые малые испытания должны были осуществляться тайно с использованием материалов, незаконно изъятых из обычных утвержденных проектов. Если вам кажется, что это просто, не забывайте, что все работы должны были проводиться в космосе. Без помощи со стороны управления по изобретениям, которое было у меня в долгу за некоторые услуги, не удалось бы сделать вообще ничего. Но и при этом скрыть все полностью было невозможно. Какой-нибудь ревностный чиновник обнаружит, что заказы на оборудование и его использование не совпадают. И игра закончится, но задолго до этого я собирался попасть на тот свет или на Альфу Центавра. 5,5 лет отделяло день теоретического озарения Марка от первого испытания в космосе. В этот день мы вдвоем втиснулись в небольшую грузовую капсулу, предназначенную лишь для хранения грузов в условиях невесомости, застыли и уставились на маленький экспериментальный модуль, подлежащий перемещению, предпочитая не глядеть друг на друга. «Итак», — произнес он. Я кивнул. Он глубоко вздохнул, пожал плечами и щелкнул выключателем. Модуль беззвучно исчез. «Испытательное перемещение...» Марк настаивал на том, чтобы оно не называлось испытательным полетом, поскольку модуль не путешествовал сквозь обычное пространство, было задумано как перенос набора датчиков на 80 миллионов километров в окрестности Марса для съемки нескольких фотографий и возврат в грузовую капсулу. Предполагалось отсутствие экспериментального модуля в течение всего 20 минут. Почти все это время он должен был провести вблизи Марса. 20 минут. Они показались мне длиннее месяца. Когда маленький экспериментальный модуль вынырнул из ничего, мы оба тяжело дышали. А когда мы изучили собранные им данные, я, по крайней мере, получил больше, чем мог ожидать. Модуль не проделал путешествие на Марс одним прыжком. Вместо этого Марк запрограммировал его на периодические переходы в обычное пространство, быстрое навигационное ориентирование и использование этих результатов для следующего перемещения. Полученный в результате набор изображений был потрясающим. Снимки делались каждую сотую долю секунды с интервалами в 200 тысяч километров. При рассмотрении в реальном времени они представляли собой серию кадров, отснятых кораблем, движущимся почти в 70 раз быстрее света, со скоростью 20 миллионов километров в секунду. Сверхскорость! В течение следующих 24 часов я просмотрел эти пленки не менее сотни раз, опьяненный удачей и уверенностью в том, что о Марке... И обо мне останется память, как о богах. Мы были новыми Прометеями, людьми, подарившими человечеству Вселенную. Как и большинство людей, играющих с огнем, я забыл о судьбе Прометея. Я хотел опубликовать наши результаты немедленно. Я сказал Марку, что у нас более чем достаточно доказательств для запроса на финансирование полной серии практических испытаний. Тут он уперся и не уступил ни на йоту. Общество не просто вежливо отказалось от его теории или сослалось на нехватку ресурсов для ее проверки. Оно высмеяло его идеи, намекнув, что он чудак, если не хуже. Теперь он хотел организовать пилотируемый полет, лично добраться туда, где никто никогда не был, и сам сделать фотоснимки. Тогда, после возвращения, он пошел бы к скептикам, которые называли его шарлатаном, показал бы им наши результаты и утер бы им нос. Но пока он требовал полной тайны.